Борьба мышей. Япония. В одной деревушке жил злой богач, и жили бедные старик и старуха. Богач давал крестьянам деньги в рост, богател, а старики еле сводили концы с концами. Как-то заметили они, что низ у их хижины прохудился, и решили пойти в лес нарезать там дерна, чтобы обложить к зиме стены. Вошли они в лес, отыскали полянку, где росла крепкая трава, нарезали дерна, сложили его в два мешка, взвалили мешки на спины и уже совсем было собрались возвращаться, как вдруг услышали писк, возню и слабые вскрики. Подкрались они, выглянули из-за кустов и увидели двух мышей, толстую и тонкую, которые боролись. Они боролись по всем правилам борьбы с умо, и даже поясницы их были обвязаны вместо поясов какими-то тряпочками. Мыши держали друг друга за пояса, делали подножки и подсечки, и все это было очень занятно. Но побеждала все время, конечно, толстая мышь, и это понятно, так как в борьбе с умо всегда побеждает тот, кто сильнее и тяжелее. Когда мыши кончили бороться и ушли, старик сказал: «Слушай, старуха, а ведь я узнал мышей. Та, что тоньше, живет в нашем доме, а та, что толще, в доме нашего деревенского богача. Конечно, куда там нашей мышке тягаться с нею?» «Мне жаль ее», — ответила старуха. «Знаешь что? Приготовлю-ка я ей сегодня две рисовые лепешки. Все-таки, хоть она и живет под полом, она живет в нашем доме». Так она и поступила. И хотя еды в доме было совсем мало, она стала каждое утро готовить и класть на пол для мышки по две лепешки. Через неделю пошли старики снова в лес насобирать хвороста для печки. Снова очутились около поляны, а когда ушли, на поляну пришли две мыши и снова стали бороться. Но теперь уже победа не давалась так легко толстой. — «Послушай, что с тобой произошло? — удивлялась она. — То я бросала тебя, как хотела, а теперь еле-еле справляюсь, а то и проигрываю. Не откроешь ли ты свой секрет?» — «Чего же? — отвечала тонкая мышка. За эти дни она поправилась. «Мои добрые хозяева каждое утро дают мне по две рисовые лепешки. Вот откуда во мне сила». «Прямо так и дают», — удивилась ее подруга. «А мне все время приходится у своего хозяина воровать да посматривать, того и гляди, придавит хвост мышеловкой или поймает кошка. Послушай, а что, если и я стану приходить к тебе по утрам?» — «Ну, это не так просто», — отвечала тонкая мышь. «Мои хозяева — бедняки, и для того, чтобы кормить нас двоих, им нужны будут деньги. Если сможешь принести несколько монет, приходи». «У моего все ящики набиты деньгами. Правда, он пересчитывает их каждый день, но я как-нибудь это улажу». Можно себе представить удивление бедняков, когда на следующий день они обнаружили на столе у себя золотую монету. «О, чудеса!» — воскликнула старуха. «Не иначе, как эта наша мышка нашла где-то в норе. Пойду скорее куплю ей еды, ей и нам». «Погоди, и я с тобой!» — старик тоже стал собираться. А в это время по улице толстая мышь волокла целый мешок денег. Ей ни за что бы не донести его, да на помощь выскочила тонкая мышь. И только они уцепились за мешок и двинули его с места, как на улице с воплями и проклятиями показался богач. «Держите! Вот он мой мешок, воры!» — кричал он. Мыши разбежались, а богач, отняв даже единственную золотую монету у бедняков, поволок мешок с деньгами домой. Боясь, что мыши снова заберутся в дом, он заколотил окна и двери и уехал в город, а старик со старухой так и остались жить в деревне. — Знаешь что, — сказала старуха мужу, — все равно в доме у нас всего мало. Не разорить нас вторая мышь, пускай живут обе. Надо им шить красные пояса фундоси, как у настоящих борцов, — сказал старик. На том и поладили. И теперь, хотя они по-прежнему живут бедно, каждый вечер старик со старухой, смеясь, смотрят, как на полу посреди хижины борются две мыши, и жизнь кажется им не такой тяжелой.